Алексею было нечего сказать, и он предпочел задать другой вопрос. «А куда повели людей мадмуазель де Вильбуа?» «В лес», — коротко ответила Полина. «Там их разденут и отпустят на все четыре стороны». «Разденут?» — Филипп вытаращил глаза. «Совсем?» «Совершенно», — подтвердила барышня Серова с поистине видоковским хладнокровием. «То есть до состояния Адама и Евы, если можно так выразиться». «Жозеф, вы теперь свободны. Помогите мне развязать мсье и Филиппа». «Полина Степановна», — проговорил Алексей после небольшой паузы, — «я не уверен, что вы приняли верное решение. Я имею в виду насчет Адама и Евы. Зато оно надолго отобьет у них охоту гоняться за нами», — парировала жестокосердная Полина. «Но вы же не собираетесь сделать то же самое с Анжеликой? В конце концов, она женщина». Алексей был готов возмутиться. «Вы правы», — согласилась Полина, — «привяжем ее к дубу. Так надежнее». Анжелика, лежащая на траве, тихо застонала. «Полина Степановна, воля ваша, но это бесчеловечно. Вы ударили ее по голове, ей нужен доктор». «Надо же, какая незадача!» — уронила Полина. «Я не доктор, вы, насколько я помню, тоже. Жозеф, может быть, вы доктор?» «Нет, сударыня», — объявил нормандец, ухмыляясь во весь рот. «Может быть, вы, Филипп?» «Что вы?» «Видите», — констатировала Полина, — «никто из нас не в состоянии ей помочь. Поэтому, Жозеф, помогите-ка вашему другу привязать мадмуазель де Вильбуа к дубу. Она будет очень живописно смотреться в том месте, где собиралась оставить мсье Алексиса». «Полина Степановна, вам не совестно?» «Хм», — раздумчиво промолвила барышня Серова. «Как говорит мсье Видок, совесть — это нерадивая собака, которая кусает только своего хозяина, и я склонна с ним согласиться». «Я вижу, вы успели тесно пообщаться с мсье Видоком», — язвительно, как ему казалось, заметил Алексей. «О, да», — кивнула Полина, лучась от самодовольства. «Общение с ним оказалось весьма, весьма плодотворным. Филипп, Жозеф, вы хорошо привязали мадемуазель Анжелику к дереву?» «Да, сударыня», — ответил Филипп, а Жозеф на всякий случай подергал веревку. «Мои люди уже вернулись», — продолжала Полина, — «так что едем в Рим. Только не через Марсель, хорошо?» «Я люблю море, особенно смотреть на него с берега, но вот морская болезнь нравится мне куда меньше. Ну так как, мальчики?» Она и сама не заметила, как перешла на тон Видока. Алексей невольно поежился, а Филипп и Жозеф радостно заулыбались. «В Рим!» Глава 22. Римские тени. Прогулка в замок Святого Ангела. Возвращение. Для жителя Италии Рим — просто город. А для путешественника — пространство мифа, в котором наслоились друг на друга более 20 веков легендарной истории. Как знать, может быть, где-то там еще блуждает душа Цезаря, и тени гладиаторов снова и снова выходят на арену Колизея биться перед невидимыми зрителями. Мандариновые деревья, кое-как освещенные улицы, фонтаны, огромная колонна, а на колонне статуя императора Трояна, надломленная чаша Колизея, замок Святого Ангела, странное круглое здание, когда-то бывшее мавзолеем Адриана, со стен недружелюбно щерятся пушки. В центре города громадная яма, и оттуда выглядывают почерневшие от времени колонны форума и кусок арки императора Севегра. Особняки, церкви, дворцы кажутся старыми, невероятно старыми, словно сам воздух здесь старит их преждевременно. Едешь вдоль оживленной современной улицы, и вдруг оказываешься среди руин каких-нибудь терм или возле античного портика, впритык к которому стоит приземистая романская церковь. Все века перемешались, перепутались и сбивают путешественника с толку. В первый свой вечер в Риме Полина и Алексей ужинали в молчании. «Странный город», — сказал наконец офицер. «Город, в котором было слишком много всего», — задумчиво уронила Полина. «И теперь он хочет стать таким, как все». «Но ему никак не удается», — заметил Алексей. «Завтра нам надо приниматься за дело, Полина Степановна. С чего вы предлагаете начать?» «С собора Святого Петра, наверное», — ответила мадмуазель Серова, ковыряя ложечкой мороженое. «Хотя мне почему-то понравился замок Ангела. Как думаете, путешественников туда пускают?» В некотором удивлении Алексей пояснил, что имеет в виду их работу, а не посещение достопримечательностей. «Если уж я в Риме», — ответила его бесподобная спутница, «то было бы обидно уехать отсюда, не увидев Аполлона. Да и другие статуи в Ватиканском музее достойны того, чтобы на них посмотреть». «Но Полина Степановна и Сикстинская капелла, конечно, как я могла про нее забыть?» Полина обратила внимание на выражение лица офицера и вскинула брови. «Что такое, Алексей Константинович? Только не говорите мне, что вы не найдете Брителя Мертеля без моей помощи». Странное дело. Алексей вообще-то должен был обрадоваться, что его настырная спутница не станет путаться у него под ногами, но отчего-то он обиделся и даже попытался указать барышне Серовой, что не для того они стали особыми агентами, чтобы ходить по музеям. «К вашему сведению, — сердито ответила Полина, — я никогда не собиралась вступать ни на какую особую службу. Мне пришлось пойти на это, потому что мне не оставили выбора. И если уж я волею судеб оказалась в городе Цезарей, Микеланджело и Рафаэля, то не собираюсь тратить время зря. Да». По ее виду Алексей понял, что спорить с ней бесполезно. «Только держите меня в курсе вашего расследования», — добавила Полина. «На всякий случай люди, мсье Видока, будут за вами присматривать, но издали. Если что-то пойдет не так, сразу же обращайтесь к ним». И на следующий день особые агенты принялись за дело. Полина отправилась в собор, а Алексей на почту искать чиновника, который ведал корреспонденцией до востребования. Офицеру повезло сразу же наткнуться на нужного человека. Сеньор Веспуччо был робкий, немолодой, с жидкими волосами и носил сильные очки, за которыми его глаза оказались расширившимися от ужаса. Надо сказать, что жизнь действительно внушала ужас сеньору Веспуччо. Совсем иначе дело обстояло на почте, где все было упорядочено и подчинялось определенным правилам. Каждое слово приходилось вытягивать из чиновника клещами, но вид очередной золотой монеты подбавлял ему смелости. Голос у сеньора Веспуччо был тихий и невыразительный. Алексей мог легко представить себе, что сеньор Веспуччо втайне влюблен в самую красивую девушку в своем квартале и умрет, так и не признавшись ей в своем чувстве. Человеческая натура — удивительная вещь. «Да, его звали сеньор Мертель, мсье Мертель», — поправился Веспуччо, вспомнив, что разговаривает с французом. «Как он выглядел?» «Ну, лет 60 или около того, не слишком разговорчивый, глаза темные, но не черные, карие, волосы с проседью, и у него была выправка военного. Я смотрю, вы хорошо его запомнили». «Его-то?» — щеки сеньора Веспуччо порозовели. «А как же иначе? Ведь он приходил сюда за почтой много лет. В самом деле, сколько именно?» «Право, я не помню. Лет 10, наверное, а то и больше». «А как часто он приходил за письмами?» «Ну, сеньор Веспуччо замялся, и очередной золотой перекочевал из пальцев Алексея в его карман. Знаете, его вообще-то давно уже не было». «Как давно?» — насторожился Алексей. «Последний раз он пришел в конце февраля». «Да, именно так. Обычно же заходил за письмами раз в неделю, по четвергам». «То есть с конца февраля господин Мертель не появлялся?»